Я привычно дожидался ответа, покидая очищенный район. Полиции было и вовсе не видно, но народная дружина спокойно патрулировала улицы и добивала всех зеленых, что не успели убраться в свою канализацию. Дружина имела в своем распоряжении высококлассное оружие и в целом неплохую амуницию одного образца. Перекинувшись парой фраз с одним из дружинников, я выяснил, что все они состоят в кружке по самообороне, которым заведует товарищ Крид. В дружину входили преимущественно европейцы и люди из СНГ. Со слов все того же дружинника, до приезда Крида, этим районом полностью заправляли этнические банды и различные околокриминальные диаспоры, но Виктор все изменил, пусть и весьма радикально, и привел новых людей. Переваривая новую информацию, я пытался понять, прошел ли я испытание мастера или придется начинать все сначала, а может и вовсе лучше на все это забить, но личность Крида вызывала все больше вопросов. Пусть он и знатный мудак, но чертовски силен и может чему-нибудь научить. Вопрос, а надо ли мне все это, ведь я пытался просто найти маскировку и обоснуть для своих внезапно возросших сил. С другой стороны, всегда можно использовать и обычные технологии, что скрывают твои силу. А в нужный момент в рукаве будет козырь и можно будет смертельно удивить оппонента. Ставка на технологии, это неплохо, но с Кридом стоит все же решить вопрос. Да и проект боевого костюма следует доработать, а то как показала прошлая вылазка, пусть он и хорош, но следует кое-что переработать и довести до ума. Впрочем, с тем, что есть уже, можно вполне себе неплохо работать и даже выходить против не слишком технологичных врагов. Но вот против кого-то более-менее подготовленного шансы выйти победителем не такие радужные, и с этим нужно решать. Получив ответ от Гарри, мы быстро выбрали место, где он меня заберет, и я поспешил до станции метро. Вытащив из кармана наушники, я подрубил эпичную музыку и ускорил свой шаг, за пару минут добравшись до нужной точки. Через пару минут появился и комрад на новенькой желтой Lamborghini Urus. Что-то мне подсказывает, что ты дольше выбирал машину, чем ехал. Искренне улыбаюсь старому другу. Ну надо же было подобрать подходящую по цвету к моему поясу машину. Гарри улыбнулся в ответ, распахнув полы спортивного пиджака. Прикинь, потянул вчера спину, и теперь приходится таскать этот высокотехнологичный пояс, что фиксирует спину. Сходил, называется, в зал. Устало произнес друг, коснувшись пояса. Ну, твое сообщение вытащило меня из начавшейся было хандры, так что теперь есть повод принять лекарство. Осборн усмехнулся. Не бережешь ты себя, старичок. Для пущего эффекта я покачал головой и цокнул пару раз. Впрочем, сегодня я готов тебе помочь и развеять твою хандру, но свободен я лишь до 5. Быстро глянув время и поставив будильник, я грустно вздохнул. Да это же целый вагон времени, братишка. Гарри тут же улыбнулся. Главное хотя бы в этот раз случайно не заскочить в вампирский бар. Улыбка друга стала слегка вымученной. Кстати, а ты слышал, что Эдриан Тунс открыл свой бар с крафтовым пивом и прочими напитками в самой высокой точке города и назвал это место пик? Так что я предлагаю пропустить по пинте чего-нибудь бодрящего. Комрад вмиг хитро улыбнулся, словно плутоватый лис. Пик, говоришь, звучит неплохо, надеюсь, хотя бы там безопасно. Выразительно хмыкнув, я продолжил свою мысль, да и по названию вампиров там быть вроде как не должно. Гарри слабо улыбнулся. Так что я за, пропустим по пинте хорошего пива да поговорим по душам, а то что-то давненько мы не собирались вместе, старина. Понимающе кивнув, товарищ ничего не ответил, и я также без лишних слов с комфортом устроился в салоне машины. С ветерком добравшись до башни Стинви, что по совместительству являлось самым тонким небоскребом в мире, мы спокойно поднялись на лифте до 80-го этажа, где и расположился новый бар Тумса. Пик выглядел весьма аскетично и по-военному практично, но по-своему очаровательно и уютно. Своеобразный стиль и вкус владельца чувствовался буквально во всем, а уж стиль заброшенного ангара и вовсе создавал непередаваемый шарм, как, впрочем, и отреставрированный Дугласа 1 скрайдер, что гордо возвышался на центральном постаменте. Весь дизайн так и кричал, что это место должно стать сугубо для своих. Возможно, со временем так оно и будет. Интересно, откуда у Тумса столько свободных денег на подобные проекты? При нашей последней встрече он не показался слишком успешным или богатым. Вряд ли на него так повлияли новые инвесторы и финансовые вливания. Может, такие же ветераны, как и он сам, собрались и скинулись на бар. Хотя нет, слишком непрактично делать это в подобном месте. Вскоре показался и сам Эдриан Тумс, что любезно общался с гостями. Кивнув нам с Гарри, словно узнав, он направился к барной стойке, где миловидная девушка без затей налила ему в граненый стакан водки. Залпом осушив стакан и закусив все это дело копченой красной рыбкой, Тумс снова вернулся к гостям и продолжил мило общаться с приятными для себя людьми. Устроившись с комрадом у стойки бара, где стулья были выполнены в стиле бочек с авиационным топливом или вовсе из них, мы вели неспешную беседу. «Любопытный дизайн», — произнес Гарри. «Интересно, а почему хозяин не пьет фирменное пиво, а сразу водку?» Задумчиво произнес он. «Видимо, не все так гладко, как он хочет это показать людям», — хмыкнул товарищ. «Да мало ли какие у человека проблемы, братишка, да и не наше это дело. Лучше скажи, что ты успел сотворить со своим дуговым реактором, интересно же. Я вот адаптировал его под свои нужды, и теперь заряжаю смартфон и различную мелочевку. И главное, ни слова лжи, ведь я и правда заряжаю от реактора все, что только можно, ну а то, что для меня мелочевка это тяжелый бронекостюм размером с носорога, это уже нюансы. Не, ну ты конечно и правда гений». Осборн тепло улыбнулся. «А я пытаюсь адаптировать реактор под нужды высокотехнологичной брони, что я нашел в подвале. Помнишь, показывал? Так вот, она до одури много жрет энергии, как не в себя, и энергопотери слишком большие. И пока непонятно, либо эта броня такая прожорливая, либо реактор нужно подлатать. Главное, чтобы ничего не бахнуло, а то в ином случае больше так не посидим, Пит». Как-то слишком уж серьезно произнес Гарри. «Возможно, проблема в стабилизации, или нужно просто доработать систему изоляции. Если хочешь, то могу забежать к тебе на днях и все глянуть. Главное, не лезь туда один, а то реально может бахнуть». Комрад улыбнулся на мое предостережение. «И вообще, чего мы сидим на сухую? Девушка, нам, пожалуйста, две пинты вашего фирменного и чего-нибудь похрустеть». Понятливо кивнув, миловидная нимфа тут же стала исполнять наш заказ. «Ты лучший, бро», — тут же отозвался Гарри. «Думаешь, проблема в банальной стабилизации реактора? Может и так», — задумчиво произнес он. «Как думаешь, а если доработать ту броню, что я нашел, и слегка изменить дизайн, то это будет считаться плагиатом или все же переосмыслением?» — внезапно спросил Осборн, и я наконец-то увидел в нем сына своего отца. «Если все грамотно запатентовать и получить парочку сочных госзаказов от армейцев и прочих силовиков, то можно будет безбедно жить и без денег отца или компании, а там и наследство недалеко. И я не забуду поделиться всем этим с лучшим другом», — прямо сказал Гарри. «Я же не могу оставить тебя одного, иначе и правда взорвешь свой подвальчик к ядреной матери». Хлопнув товарища по плечу, я улыбнулся, а спустя миг нам принесли пиво и чипсы. «Мы ведь уже столько знакомы, так что я не могу тебе не помочь, да и, к тому же, это я был инициатором нашей идеи с изыманием реакторов, так что не парься, выручу. А вот с узакониванием всего этого лучше обожди и доработай технологию, новый дизайн, и заранее реши все юридические вопросы и проволочки, дабы не мучиться и судиться потом». Кивнув на мои слова, товарищ отпил из своей кружки немного темного эля, а я тем временем лениво хрустел сырными чипсами. «Ты как всегда прав, Пит, так и поступим. Кстати, я же тебе так и не рассказал, как я сходил на прием к семейству Харди и чем кончился этот бурный вечер, вернее с кем». Гарри вновь полез и улыбнулся, но договорить ему не дал оглушительный взрыв. Самая дальняя из панорамных стен насыпалась стеклянной пылью, и спустя миг через столь своеобразную дверь ворвалась тройка на небольших глайдерах с солидными лазерными винтовками в руках. Устроив пару показательно мощных залпов из своих винтовок, они ликвидировали всю охрану. «Дамы и господа, это ограбление, иначе зачем вы все такие красивые собрались на открытие этой крафтовой хири? А теперь как можно шустрее достаем наличность, украшения и прочие ценности. Ред, собери все», — властно произнес человек в маске и кочевой мантии, что эффектно развивалось на ветру. «Есть, Блю», — тут же отчеканил человек в красной маске и спрыгнул со своего глайдера, вытащив из-за пазухи две сумки-почтальонки. «Вот вечно мы во что-то вляпываемся», — тихо произнес я. «Да не говори, братишка», — тут же согласился Осборн. «Так и до трезвого образа жизни недалеко», — усмехнулся комрад. «Тихо», — раскатисто произнес третий в розовой маске. «Вы не испортите мне открытие», — негромко произнес Тумс, и следом в его руке показался кольт пара Орднанса П-1445 ЛДА. 5 точных выстрелов прямо в корпус и голову, и розовая маска падает с глайдера. Еще 3 пули досталось красному, что пытался снять часы у двухметрового амбала, тыкая в него лазерной винтовкой для ускорения. Вскоре секундный шок Блю все же прошел, и он открыл ответный огонь в Тумса, что по-армейски быстро спрятался за Дугласа 1 скрайдер и уже спустя миг отстреливался от грабителя. Но жирную точку в этом деле поставил совсем другой человек. Спокойно подняв с пола лазерную винтовку, что в его руках казалось игрушкой, Амбал сделал один прицельный выстрел, и ничего не ожидающий Блю упал так же неловко, как и его розовый коллега. «Спасибо, мистер Фиск», — с благодарностью произнес Тумс откуда-то из-за штурмовика. «Ну и денек», — задумчиво произнес Гарри. «Давай, наверное, собираться. К дьяволу такой отдых». Оставив щедрые чаевые за столь незабываемое шоу, мы в полной тишине покинули пик. И все так же без лишних слов докинув меня до дома, мы с Гарри попрощались с купыми кивками и отправились кто куда. Вернувшись домой, я привычно никого не застал и задумчиво побрел в душ, закинув по пути все вещи в стирку, размышляя под горячей водой о том, что Нью-Йорк и правда превращается в какой-то Готэм, я хмыкнул. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет я окажусь в столь схожем и таком непохожем месте, словно из старого фильма. Что ж, видимо, бывает и такое. Впрочем, я паук, так что такая фигня меня ничуть не удивляет, лишь слегка разжигает любопытство, но не более того. Если подумать, то я слишком сросся с костюмом, и порой его нужно менять, иначе со временем он станет частью тебя, а я пока не готов к такому исходу, ведь я это я, да и нужно подумать, как усилить свое основное тело. Бытие паразитом, конечно, прекрасно, но имеет свои минусы, да и непонятно пока, что с моим сроком жизни. Сейчас чутье молчит, но не стоит с этим затягивать, да и с таблетками ящера нужно не забыть провести все необходимые исследования и последующий синтез, да и про остальные проекты забывать не стоит. Да и с безопасностью нужно что-то решать, а то выходка с Кридом показала, что я совсем не готов ко всему этому. Да и, если меня повяжут, то на кого я оставлю Мэй? Ведь теперь нельзя забывать и про семью. Возможно, и правда стоит вернуться к идее компактной маски. Взять ту же технологию нанитов и их самовоспроизводство и создать маску, желательно с неплохой защитой и тактическим интерфейсом, а то, как показал сегодняшний день, одной лишь маски бывает мало для сохранения жизни и анонимности. Правда, достать более-менее современные наниты будет непросто. Либо идти на поклон к крайне милой компартии Китая и становиться их должником, чего делать крайне нежелательно. Китай, конечно, порой инвестирует в перспективные проекты, ученых и людей в целом, но у них этим занимается целое ведомство, если не больше, так что будет непросто. Да и кто сказал, что мне вообще хоть что-то дадут? Тоже тот еще вопрос, а если и дадут хоть что-то, все патенты получит партия, либо я смогу их использовать лишь в Китае и на китайских предприятиях. Это слегка стесняет мои планы, так что нужно подумать еще, и желательно без китайской каббалы и прочего контрактного рабства. Бросив бессмысленные размышления, я покинул душ, завернувшись в полотенце. Нужно еще успеть купить различных вкусняшек и выбрать фильмы для марафона. Может, все-таки стоит скачать проверенную годами классику, или что-то из ламповых комедий, а потом можно перейти и на любимые шоу. Там уже главное подобрать лучшие сезоны и прикупить мороженого, а остальное не так уж и важно. Похоже, кто-то у нас и правда подкачался, саркастично произнесла Мэй, появившись неизвестно откуда с бокалом вина в руке. Да и синяков в этот раз нет, похоже, и правда прогресс. Последовало ехидное продолжение. Мэй, я тут же праведно возмутился. Хватит пялиться на мой пресс. Как скажешь, красавчик. Спустя миг она пьяненько мне подмигнула. Я, кстати, купила твои любимые вкусняшки и мороженое, а также скачала нам французских комедий, так что теперь нам есть чем заняться, мой мальчик. Мэй хитро улыбнулась. А вообще, если подумать, то чего я там не видела? Даже фотки сохранились в твоем детском альбоме, а ведь я могу и использовать этот компромат, когда ты приведешь в гости девушку. Вновь улыбнулась она. Мэй, шокированно произнес я с нотками осуждения. Что Мэй, или ты думаешь, я не смогу воспользоваться этим компроматом? Ее улыбка застыла. Питер, мальчик мой, какой же ты еще ребенок? Она продолжила с былой теплотой в словах. Ты должен усвоить один урок. Если где-то наследил или оставил то, что могут использовать против тебя, то в самый неожиданный момент по закону Мёрфи кто-то ударит тебе в спину. Внезапно трезво произнесла Мэй. И поверь моему опыту, безобидные фото из семейного альбома — это лишь вершина того айсберга, про который я тебе говорю. Да и вообще, не забывай про компромат, который у меня на тебя есть». Ее губы вновь изогнулись в хищной улыбке. «Ты, кстати, обещал купить свою часть вкусняшек до нашего марафона», — с намеком продолжила Мэй. «Ладно, уела. Немного обсохну и схожу». «Вот и славно». Довольно хмыкнув, она снова направилась в сторону кухни. Выразительно хмыкнув, я отправился в зал, желая и правда немного обсохнуть, да чутко глянуть новости. Хотя, если подумать, то что-то в ее словах есть. Значит, нужно и правда все обдумать с анонимностью и прочими вопросами своей безопасности. Включив ТВ и привычно полистав по каналам, я остановился на ставшем уже практически родным Йот-Йот-Йот с его бессменным ведущим и основателем Джоном Джеймсоном. Кровавый маньяк, что орудует в ночных клубах, сделал очередной рейд на сеть клубов В. Полиция продолжает поиски и просит всех воздержаться от походов по ночным клубам. С серьезным лицом вещал диктор. Беспорядки на улицах города прекратились, теперь улицы своих районов патрулируют вооруженные дружины, состоящие из местных жителей, чья сознательность помогла нам очистить улицы от различной швали и маргиналов. Джона зло усмехнулся. А теперь к другим новостям. После неудачного нападения на бар Адриана Тумсепик, его популярность стремительно возросла. Казавшееся убыточным заведением испытывает настоящий пик новых гостей. Диктор насмешливо улыбнулся. Закончив сохнуть, я выключил ТВ и, быстро накинув рубашку и джинсы, направился в забег по магазинам. На улице меня ждала знакомая машина и вся та же курчавая брюнетка, что чего-то хотела, но не в этот раз. «Ты-то мне как раз и нужна», — хищно улыбнувшись удивленной Николь, я продолжил свое агрессивное наступление. «Вопрос жизни и смерти. Подвези меня до одной кондитерской». Хрюкнув в ответ от смеха, девушка любезно открыла дверь. «Признаться, не ожидала встретить тебя так быстро». Николь улыбнулась. «Ну что, поехали». Пристегнувшись и сказав адрес, я и не ожидал, что этот спорткар так быстро наберет скорость за сотню, но удивительнее всего было не это, а то, как девушка по-мастерски ловко лавировала в потоке и проскальзывала на светофорах. Даже старина Гарри не такой лихач, а это говорит о многом. «Надеюсь, что я доберусь до дома целым». Ловя ехидный взгляд Николь, я понял, что это банальная месть за утро, и она улыбается, почти не скрываясь. «Вот ведь чертовка, ну ничего, моя мстя будет страшней». Мысленно рассмеявшись, словно злодей, спустя миг я уже размышлял о том, что стоит прикупить для себя и для Мэй. Как вариант, стоит взять всего понемногу и особо не париться, да и каждый найдет то, что ему по душе. Быстро пройдясь беглым взглядом по кондитерской, я привычно сделал мысленные пометки, что есть в наличии и что стоит взять. Спустя 10 минут ожидания и очередей, я уже забирал свой заказ и направился в магазинчик рядом. Ведь там всегда были свежие и чертовски вкусные эклеры, надеюсь, их еще не разобрали. Продолжая свой забег по магазинам, я не забыл и про Николь. Спустя еще полчаса, я вернулся в машине, заметив, как брюнетка наслаждается инструментальной музыкой. «Это тебе за ожидание и спасибо за помощь». Протянув удивленной девушке небольшую коробочку с пирожными, я подмигнул ей. «Ты, конечно, знаешь, чем подкупить девушку», — саркастично произнесла Николь. «Кто, если не я, будет баловать таких красивых девушек?» Невинно улыбнувшись в ответ, я расположился в салоне спорткара. «И все же мне интересно, а на кого ты работаешь, Николь? Я даже вкусняшки для подкупа принес». Вытащив из пакета одну пачку вкуснейшего овсяного печенья в городе, я сменил улыбку на более игривую. «Извини, Питер, это частная информация, которую я не могу разглашать людям, что не работают у нас». Брюнетка невинно захлопала ресницами и тут же перевела тему. «Печенье я тоже возьму». Спустя миг появилась соблазнительно хитрая улыбочка. Протянув Николь печенье, наш разговор затух сам собой. В очередной раз вернувшись домой, я наткнулся на Мэй, что задумчиво допивала только что сваренный кофе, если судить по бодрящему аромату. Спустя пару минут мне также был предложен горячий кофе. Весь процесс уже был настолько привычен, что даже не требовал слов. «Я купил те эклеры, что ты любишь, немного с фисташковым кремом, ну и чисто классические. Ты поехал за всем этим аж в центр города?» — удивилась Мэй. «Питер, зачем такие трудности?» От былой задумчивости не осталось и следа, а ее лик вновь украшала улыбка. «Я же обещал». Оставив пакеты на кухне, я неспешно пил кофе. «А свои обещания нужно выполнять, иначе цена пару центов. Что будем смотреть сначала?» Все же задал я мучающий меня вопрос, а то я не любитель смотреть одно и то же. Впрочем, там имеются и свои нюансы, так что всегда можно найти компромисс. Поскольку у нас сегодня марафон французских комедий, то предлагаю начать с фильмов Пьера Ришара. Немного задумавшись, Мэй стала перечислять фильмы. Сначала «Беглецы», потом «Высокий блондин в черном ботинке», ну, для разнообразия можно глянуть «Блеф» с тем диким итальянцем. Ехидная улыбка вновь заиграла на ее устах. Лаконично кивнув, я убрал все вкусняшки в холодильник и достал мороженое, что купила Мэй. Устроившись на удобном диване и запустив фильмы на большом экране, мы начали марафон, попутно уничтожая все заготовленные вкусняшки. Оставив мороженое немного подтаять, я допивал свой кофе в прикуску с овсяным печеньем. На удивление, первый фильм оказался слишком скучным для меня, и я уснул, по этой же причине пропустив и второй. Проснувшись на блефе, укутанным в плед, я заметил, что Мэй тоже сладко посапывает. Укрыв ее пледом, я наконец-то добрался и до мороженого, что уже неплохо так растаяло. Блеф оказался крайне добрым кинцом про мошенников, пусть и слегка наивным и не без ляпов. Ну или мне просто не зашли именно эти фильмы с Ришаром. Да и непонятно, откуда у них такие высокие оценки. А вот фильм с Челентано оказался на удивление бодрым. Хорошо проведя время и закончив с марафоном, пусть и так рано, я улыбнулся и взял Мэй на руки, донеся ее, словно пушинку, в спальню. Я вновь укрыл ее все тем же пледом и покинул ее спальню. Сделав себе свежий кофе, я включил такси и решил пересмотреть все 4 части, да и чем не продолжение марафона французских комедий. Пока фильмы скачивались, я захватил на кухне пару печенек и эклер, дабы не пить голый кофе. Собственно, так и завершился мой вечер пьяницы, а с утра нужно будет вести одну валькирию на свидание. Интересно, что мне принесут эти выходные. Ну ничего, посмотрим, ведь все, что не убивает нас, делает сильнее. Или там говорилось как-то иначе. Впрочем, неважно, главное, что я морально восстановился и набрался сил, да и с Мэй мы поговорили, так что одним камнем на душе меньше. А теперь спать, и неважно, что до рассвета лишь пару часов, я все равно немного вздремну, ведь иначе прожитые дни сливаются во что-то одно и непонятное. А сон запускает очередной цикл, так что не стоит про него забывать, пусть он мне и не нужен. Мысленно хмыкнув, я направился в спальню. Глава 5. Пробуждение было как никогда легким и в меру приятным. Проведя быстрый анализ, я мысленно хмыкнул и начал плавный запуск всех систем. За ночь мозг носителя неплохо остыл, а организм слегка восстановился, так что теперь можно начинать новый цикл и строить планы. Черт, ощущаю себя какой-то бездушной машиной. Впрочем, человек настолько сложно устроен, что, по своей сути, он и является биологической машиной, со своим топливом, ресурсным износом и прочими нюансами. Как там было? По своему образу и подобию, вот и мы, люди, строим что-то извращенно похожее на нас самих, и неважно, будь то современные машины или андроиды, на разработку которых сейчас уходят миллиарды. Сделав себе чашечку латте и посмотрев на часы, я вновь хмыкнул. До рассвета оставался целый час, так что имеет смысл прогуляться и до своего подвальчика, да и Мэй пока спит. Да и, если подумать, сегодня будет крайне насыщенный день и нужно столько всего успеть, да и рыжую бестию нужно пригласить на свидание, а если останется время, то стоит забежать к Гарри и помочь ему с реактором, а то ведь с него станется и правда подорвется, балбес. Допив кофе и быстро собравшись, я привычно накинул кожаную куртку и прихватил свой рюкзак, где лежали планшет, ноутбук и парочка мощных повербанков на случай непредвиденной работы где-нибудь в ебенях, пардон за мой французский. Захлопнув дверь, я даже пару секунд постоял на улице, созерцая извечную битву рассвета и тьмы. Это было настолько завораживающее зрелище, что я даже сделал парочку фоток, дабы потом похвастаться ими в инсте. Рассвет медленно захватывал все больше и больше пространства, а я неспешно двигался в сторону своего подвальчика, вовсю наслаждаясь тишиной и уединенным покоем. Порой приятно пройтись в полном одиночестве и встретить рассвет. Наверное, так и постигается гармония у монахов, ведь что может быть лучше для познания себя? Медитативная прогулка ничуть не хуже самой медитации. Спустившись в подземку по одному из замаскированных ходов недалеко от дома, я тут же активировал палочку с химическим источником света в синих тонах, и спокойно продолжил углубляться в подземелье. Отпугнув своим уверенным продвижением парочку мелких ящеров, я лишь хмыкнул. Пройдя очередную развилку и сверившись с фосфорной меткой на стене, я продолжил идти, пока не уткнулся в одну из массивных дверей. Подключив планшет и запустив протокол опознавания, я спокойно проник в свою лабораторию, схрон и одновременно со всем этим тайную берлогу. За время, что я здесь обитаю, пришлось озаботиться условиями для жизни и каким-никаким комфортом, особенно если ты проводишь здесь большую часть дня. С каждой неделей мой подвальчик становился все уютнее и почему-то все больше походил на лабораторию безумного ученого. Впрочем, это все мелочи, и главное, что никто не мешает моим изысканиям и экспериментам различного толка и разрушительности. Переодевшись в рабочую одежду, я принялся за осмотр носорога, неспешно меняя покоцанные, простреленные или же полностью пришедшие в негодность элементы брони. Закончив с заменой и последующей покраской, я занялся диагностикой сервоприводов и сервомоторов. Проверив все системы и закончив с гидравликой, я начал заниматься неспешным апгрейдом всей машины. Проведя с помощью лазеров точные замеры, я запустил свой ПК и начал делать расчеты и следом дорабатывать проект по улучшению брони. Сделал на основе оставшихся у меня еще с прошлых операций ящиков FN Minimi МК-3 под 7,62-51 мм НАТО-4 интегрированных пулемета. Время доработки пулеметов до нужного состояния было мизерным, но поскольку я уже покрасил костюм, то данный проект отходит на потом. Все же не стоит забывать про огневую мощь. Да и 4 пулемета лишними уж точно не будут. Может, еще установить парочку ракетных установок, или это уже перебор? С другой стороны, я собираю не танк, а броню для штурмовых операций. Вот если бы мне приспичило устроить войну на Ближнем Востоке, то да, там эта штука бы пригодилась. Иначе один залп из РПГ из окна и прощай, паучок. Впрочем, я не настолько безумен, так что в такое пекло я лезть не планирую. Так что вернемся к усилению брони и прочим мелочам, так как мощи реактора хватает на дополнительную защиту и вес, то почему бы не использовать это для своей защиты? Изучив различные материалы и тут же сверившись с расчетами, я пришел к выводу, что моя броня будет комбинированная и заказал на черном рынке катаногомогенные, литые гомогенные и гетерогенно-цементированные элементы брони для последующего усиления. Надеюсь, что у дугового реактора хватит дури на такую массу. Закинув в закрытую папку очередной проект, я сверился с часами и, прикинув дорогу до Гарри, решил еще немного поработать, да и тактический интерфейс костюма нужно сделать получше. Пусть у меня пока и нет собственного ИИ, но программы, упрощающие жизнь и управление этой махиной, я поставить могу. А там, может, руки дойдут и до создания помощника, но этим займемся после избавления от золота. Обдумывая также вопрос с анонимностью, я пришел к мысли, что пока моих сил хватит лишь на обычную балаклаву, что можно всегда носить с собой. Главное, не спалиться. Закончив с интерфейсом, я снова сверился с часами и в этот раз время уже поджимало. Быстро написав Гарри и Мэри Джейн, я отправился в душ, что недавно установил в своем подвальчике. Переодевшись в чистое, я оседлал свой антрацитовый боббер из кастомного Урала 88 года, что я прикупил буквально недавно за 2 штуки вечно мертвых президентов у одного русского немца. К слову, тот же Indians Sold Bobber на eBay стоит 10,5 штук фунтов, а здесь почти родной кастом. Пусть от оригинала и мало что осталось, и все же оно стоит того. Слегка перебрав Урал и заменив все нужное, я получил верного скакуна практически даром. Покинув свои подземья через один из скрытых выездов, я выбрался в город. Пьянящее чувство скорости приятно доставляло. Наслаждаясь неспешной ездой и звуком своего зверя, я вскоре получил ответ от Гарри. Комрад ожидаемо был дома и ковырялся с машинами в своем гараже. Слегка ускорившись, я направился в резиденцию Осборнов. С ветерком домчавшись до нужного места, я кивком поздоровался с дворецким и припарковал свой байк. Привычно спустившись в подземный гараж, я застал товарища за разборкой двигателя старого доджа. Освободившись через полчаса, Гарри был весь измазан и вообще уже мало походил на вчерашнего мажора, с которым мы зависали в баре. Теплая флисовая рубашка в черно-красную клеточку всюду имела следы от масла, как, впрочем, и потертые джинсы. Хотя, для меня такой образ товарища был не в новинку, но видел я его таким крайне редко. Видимо, стоит чаще бывать в гостях. Вытерев руки, Гарри отошел от своего дадгевипера и мы наконец-то поздоровались. Не ожидал тебя так рано. Слышал новости? После налета на тот чертов бар его популярность лишь выросла, и Тумс теперь раздулся от важности, словно какой-то индюк, хотя он больше похож на стервятника, если призадуматься, быстро протараторил Осборн. Впрочем, плевать, а как твои дела, старина? Надеюсь, ты пришел мне помочь с реактором, а то заставляю помогать перебирать движок этой малышки, улыбнулся Гарри, шутливо махнув рукой в сторону Дадгевипер. Я же обещал тебе помощь, братишка, так что все порешаем, ободряюще подмигнув комраду. Я начал вытаскивать из рюкзака необходимые инструменты и различные гаджеты для работы с дуговым реактором. «А это что за фигня?» – с любопытством произнес Осборн. «Это, мой друг, док-станция для диагностики твоего ненаглядного реактора. Собрал вот на днях и, как видишь, не зря. Хитро улыбаюсь товарищу, и ведь не важно, что я собрал его для работы того китайского реактора из брони носорога и последующего апгрейда. А ты как всегда крут, Пит», — с уважением произнес комрад. Спустившись на секретный уровень гаража, я заметил, что здесь все стало почище, да и в целом мусора практически не осталось. Было видно, что из захламленного склада это место потихоньку превращалось обратно в мастерскую. Углубившись в рабочую мастерскую Гарри, я увидел нечто огромное, напоминающее человекоподобного робота или костюм, что отдаленно походил на железного человека, или извращенное переосмысление его идеи костюма. Нравится? Осборн хищно осклабился. Пока это лишь первый прототип, но я консультируюсь по различным мелким вопросам с профессором Штраммом и доктором Актриусом, когда они не слишком заняты, и постепенно дорабатываю эту махину до удобоваримого состояния. Что на это скажешь? Поинтересовался комрад. Солидно, тут же произнес я, примерно прикидывая, как будет выглядеть мой бронекостюм. Поскольку я планирую навесить на него танковую броню 175 мм, то он будет всяко побольше, так что я тоже заинтересован в работе, Гарри, пусть и косвенно. Такую махину и правда сложно питать, а уж если там и нормальные энергопотери, я задумчиво вздохнул. Но сначала надо проверить реактор, уверенно произнес я. Как скажешь, босс, друг улыбнулся, и спустя минуту принес увесистый кейс. Набрав нужную комбинацию, он открыл его и бережно вытащил дуговой реактор, словно тот был его самой главной ценностью. Аккуратно приняв из рук друга реактор, я начал первичный осмотр. Удовлетворившись своим первым осмотром и не найдя там явных дефектов, я подключил его к док-станции, запустив тем самым полный анализ и диагностику. Томительно долгих 10 минут система искала изъяны, и вскоре процесс был все-таки завершен. Выразительно хмыкнув, я спокойно вытащил из рюкзака очки с увеличением, что больше подошли бы ювелиру, чем мне. Следом появился микропаяльник и прочие аксессуары любого уважающего себя технаря, сталкера или вора. Неспешно устраняя все невидимые глазу дефекты и огрехи на глазах зачарованного сим-действом товарища, я лишь мысленно хмыкнул, ведь у него еще все впереди. Закончив творить свою магию и следом проведя через всю ту же док-станцию последующую стабилизацию, я подмигнул Гарри со словами: «Принимай работу, шеф». Комрад шутку не оценил и лишь серьезно кивнул. «А теперь нужно проверить эту громадину на энергопотери и прочие недочеты. Без обид, бро, но иначе меня бы здесь не было». Гарри лишь снова кивнул, и мы неспешно направились к застывшему великану. Какой же он все-таки огромный. «Да я все понимаю, Пит, так что не парься, друган, я всегда готов выслушать конструктивную критику. Особенно от тебя, старина. Да и, в конце концов, это же в моих интересах, а ты пытаешься лишь помочь». С какой-то искренней благодарностью в словах Осборн улыбнулся. «Ну ничего, сейчас разберемся». Вытащив из рюкзака налобный фонарик, я устремился к стальному гиганту. Забравшись с помощью стремянки внутрь доспеха, я начал детальный осмотр, попутно делая мысленные пометки по устройству этой махины, вдруг пригодится. Мощный каркас совсем не походил на привычные мне конструкции, здесь даже не было синтетических мышц для повышения КПД. Зато имелись современные приводы и неплохие гидравлические системы, что, впрочем, совсем не заменяли нормальные сервоприводы и сервомоторы. Доспех как раз и был тем самым образчиком грубой машины, чем бронекостюма. Однако, чем проще устройство, тем легче ремонт и дальнейшее обслуживание. Правда, дублирующих систем здесь не было, так что с надежностью могут тут же возникнуть проблемы. Углубившись в энергосистемы, я пришел к выводу, что они вполне себе сносные, стоит лишь распределить более равномерно нагрузку на систему, и производительность тут же повысится. Следом я занялся калибровкой и полноценной отладкой всех необходимых для работы системы диагностикой управляющего интерфейса. Здесь он был на удивление неплох и почти доходил до и, что мне был нужен, но возиться с чужим детищем из все того же эскорпа и доводить его до ума, программируя все алгоритмы черт знает сколько, извольте. Впрочем, эта система совсем неплоха под свои нужды, так что слегка поправим приоритеты и логику, и хватит. Не обнаружив на машине оружейных систем, я выразительно хмыкнул. Впрочем, хозяин, барин, молча взяв из руки Гарри реактор, я открыл защитный отсек, что больше походил на сейф, и без лишней спешки все подключил после стабилизации всех систем, дабы не спалить реактор. Минутная пауза, и стальной великан начал медленно оживать, заполняя своим светом абсолютно все. Радостный Гарри чуть не начал цитировать классику из фильмов по типу Франкенштейна и им подобных. Проверив все системы и энергопотребление, я удовлетворенно кивнул. Все было отлично, и работало как швейцарские часы. Что ж, на этом моя работа сделана, так что можно собираться на свидание, да и Рыжик уже ответила, что свободно. Братюнь, да ты реально волшебник. Проверяя свое детище, Осборн восхищенно хмыкал на мой подход в решении столь мелких проблем и удивлялся, почему оно так стабильно работает. «Я у тебя в долгу», — серьезно произнес комрад. «Фигня вопрос, еще сочтемся». Я тут же отбрехался от благодарности Осборнов, прекрасно зная их нрав. «А теперь пошли, меня проводишь, и я двину на свидание». Заметив, как у Гарри загорелись глаза, я понял, что сказал лишнего. «Надеюсь, ты нас скоро познакомишь». Улыбнулся товарищ. «У вас все серьезно?» Он тут же начал засыпать вопросами. Нечасти, тут же зарубил на корню все расспросы. «Это просто прогулка и кино, ничего большего». Комрад лишь хмыкнул на мои слова. «Поверь моему опыту, брат, так и начинаются отношения», — с важным видом произнес Гарри. «Но у тебя же нет отношений», — тут же поинтересовался я. «Потому что я познал великую мудрость, мой друг, и теперь обхожу всю эту фигню, заранее чуя подвох. Ну, и отец заставил меня заключить контракт, так что я не имею права на официальные отношения без разрешения, выбора и одобрения папы, иначе он лишит меня наследства. Вот такие, брат, дела», — с грустной улыбкой произнес Гарри. «Если долго и терпеливо сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага», — задумчиво процитировал я китайскую классику. «Восточная мудрость», — тут же добавил я на взгляд ехидно хмыкнувшего друга. «В чем-то ты прав», — все же произнес он, — «но порой можно ускорить встречу с врагом и его проплывающим трупом на той самой реке, где ты устроился задумчиво посидеть», — неожиданно произнес Осборн. «Каждый сам решает, какой путь ему избрать», — нейтрально ответил я на слова друга. «А теперь пошевеливайся, я опаздываю». «Так точно, босс», — шутливо произнес Гарри. Покинув гараж, мы оказались на улице, где комрад уже с интересом изучал мой байк. «Что за бобер? Не видел таких. Да и не похож он на классический, хотя что-то общее и прослеживается». С детским любопытством Осборн тщательно изучал доселе невиданную диковинку. «Это мой друг, кастомный Урал 1988 года выпуска. Впервые слышу, какой-то японец», — недоумевал товарищ. «Сей байк из страны, что уже нет, но я дам тебе подсказку. Эта страна была нашим врагом во время холодной войны, а дальше уже думай сам». Добавив таинственности, я молча сел на байк и надел шлем. «Вот вечно ты говоришь загадками, ну ничего, гуглить я и умею. Покеда, бро, и хорошего тебе вечера». Довольный Гарри, попрощавшись со мной, тут же направился в свой любимый гараж, ведь теперь у него буквально развязаны руки, и твори не хочу. Искренне улыбнувшись на это, я списался с Мэри Джейной, получив адрес, где ее можно забрать, тут же покатил в нужном мне направлении. Скорость привычно пьянила, а дороги были на удивление свободны. Плутая по городу в поисках нужного места в компании навигатора и попутного ветра, я все же нашел место, о котором писала девушка. Обшарпанное здание времен Великой депрессии без намека на ремонт выглядело весьма колоритно и одновременно с этим жалко. Впрочем, бездомные в компании кота бродячих кровей добавили в эту серость немного красок и без всяких зазрения совести метили стены здания, словно какие-то псы. Закончив с обновлением меток, данная компания удалилась прочь с донельзя гордым и в меру благородным видом. Хмыкнув на все это, я с задумчивым взглядом изучал вывеску «Театр». Написав Рыжику, что уже на месте, Я продолжил созерцание крайне бедного района. Однако даже здесь гуляли вооруженные дружинники со знакомой повязкой на руке, на которую я не сразу обратил внимание в первый раз. Крылатый уроборос жадно оплетал какое-то древо в попытке укусить себя за хвост, создавая тем самым идеально извращенный круг. Бросив в мою сторону подозрительный взор, дружинник тут же связался с кем-то через миниатюрный наушник и что-то лаконично проговорил, а спустя миг просто ушел, видимо, взяв меня на заметку. Устав ждать, я наконец-то припарковал свой байк и уверенной походкой вошел в здание, что обещало рухнуть в ближайшие пару месяцев, если судить по состоянию стены и огромных трещинах, что неспешно захватывали театр. Слегка поплутав по обветшалым коридорам, я все же вышел к сцене, где вовсю велась репетиция сцены из Макбета. Рыжик тут же заметила меня и мило улыбнулась, но, поймав хмурый взгляд режиссера, тут же продолжила исполнять свою роль Гекаты. К слову, полупрозрачные одежды из шелка ей весьма шли. Спустя еще полчаса, наша богиня все же освободилась, и мы смогли поговорить. «Не ожидала тебя так рано, Паркер», — произнесла девушка после обнимашек. «Что за стильная куртка? Ты типа плохиш или байкер?» — улыбнулась она. «На удивление, тебе идет», — подмигнула мне Рыжик. «В целом, я свободна, и осталось лишь переодеться. Подождешь меня минут 15?» — невинно поинтересовалась эта бестия, на что я лишь кивнул. Проводив взглядом аппетитную попку, я наткнулся на враждебный взор от слегка седовласого режиссера, что с какой-то уверенностью в походке приближался ко мне. «Послушай, мальчик, это кукла моя, так что шуруй отсюда, или по-твоему я зря ее обрабатываю уже которую неделю», — враждебно произнес сутулый мужичок. «У меня есть знакомые, что могут отправить тебя в кому, так что просто исчезни», — договорить ему уже не дала моя рука, что слегка пожимала его горло. Подняв тщедушного соблазнителя за горло, я хищно улыбнулся. «Нет, ты сам что-то попутал, дядя». Впечатав его в хлипкую стену, я продолжил вкрадчиво говорить. «Ты не посмеешь угрожать мне или моим друзьям». Быстро найдя взглядом подсобное помещение, я потащил струхнувшего режиссера туда. «Время в целом есть, так что можно и провести воспитательную работу». Засунув в рот метра не слишком чистую половую тряпку и надежно зафиксировав пациента, я начал методично ломать кости в левой руке, ибо нифиг трепать языком, ведь всегда есть вероятность агрести от кого-то более сильное, либо же отмороженного, которому плевать на твоих пацанчиков. В нашем случае звезды сошлись на смежном варианте. Ломая хрипящему мастеру каждую секунду по пальцу, я попутно отслеживал оставшееся время на своем хронометре одной швейцарской фирмы. Далее принялся работать с левой рукой, где уже ломались фаланги и пястные кости. Следом на очереди было запястье и ладьевидная кость. Работая словно по учебнику, я методично ломал кости. На полулунной кости наш режиссер изволил сходить под себя и обмочился от боли, благо что изжеванная и до нельзя мокрая от слез и слюней тряпка не давала его воплем распространиться за пределы нашей уютной коморки. Ведя с ним душевный диалог о безумии, я практически вжился в новую для меня роль психопата. Ну, а пациент уже не вопил, а лишь тихо хныкал и о чем-то молил, если судить по его жалкому фейсу, но это было недолго, и очередная порция боли заставляла его выйти энергично сучить ногами. Далее была трехгранная кость, но мужичок отрубился. Приведя товарища в чувство плоскогубцами и ломанием ногтевых фаланг, я по-дружески ему улыбнулся, но он почему-то испугался лишь больше. Усмехнувшись, я вкрадчиво продолжил, мельком глянув оставшееся время. «Как видишь, порой нужно держать свой поганый язык за зубами, смекаешь теперь почему?» Методично хрустнув очередной фалангой, я добился энергично участливого кивания от своего невольного собеседника. «Угрожая другим, ты должен понимать, что однажды кто-то точно так же будет угрожать тебе, твоей семье и близким. Но ты не ожидал ответа, а ведь ответ — важная часть диалога, ты так не считаешь?» Посмотрев на мужичка словно многоуважаемый-ка на своих бандерлогов, я добился очередного понимающего кивка. «Именно поэтому я и учу тебя такой элементарной штуке, как вежливость, ведь это несложно, не так ли?» Снова безумное дрыганье головой, что явно служило искренним пониманием таких банальностей согласием. «Ну, раз мы друг друга поняли, то я спокойно доламываю оставшиеся кости левой руки, и ты будешь свободен». Хищная улыбка на моем лице заставила соблазнителя испуганно застыть. Вновь хмыкнув, я брезгливо вытащил из его кармана бумажник, где было фото счастливой семьи, водительские права, страховка и все прочие документы. Ну а если ты не захочешь разойтись миром, то я знаю, где ты живешь, Марвин Гейтс. И да, к кукле не лезь, я ведь, если что, узнаю, и поверь моему чутью, наша следующая встреча понравится тебе намного меньше этой. Рыдая навзрыд, обгадившийся в прямом и переносном смысле седовласый мужичок наконец-то осознал, в какую эпу он попал, но это ему никак не помогло, а спустя миг я вернулся к начатому. Методично ломая гороховидную, большую многоугольную и малую кость, я вернулся к пациенту и бросил взгляд на швейцарский хронометр. Пожилой Казанова уже вовсю раскаивался, но этого было мало, ведь процедуру с прививкой вежливости нужно довести до конца, чтоб неповадно было. Следом была головчатая и крючковатая кость, и, в качестве завершения, лучевая и локтевая, дабы закрепить весь процесс. «Марв, ты бы это сходил в клинику, что ли?» Почти по-братски произнес я затихшему, а то твоя рука выглядит не очень. Ты же не хочешь, чтобы она потом неправильно срослась, потом будут по новой ломать, ты же ведь этого не хочешь? Нервно тряся головой от страха, он попытался лишь еще сильнее вжаться в стену, крепче сжимая свой кляп. Вот и молодец, ты пока посиди здесь и перевари все услышанное за эти 10 минут, а я пойду за куколкой. И да, Марв, не забывай про наш разговор, я не люблю повторять дважды. Хмуро произнес я, уже молча покидая подсобное помещение, в котором был слышен лишь плач и жалобное поскуливание. Дождавшись нашу богиню, я улыбнулся и мы снова обнялись. Как же ей это нравится, тут же это отметил, делая в памяти очередную заметку. Вовсю наслаждаясь видами облезших обоев, что словно еще остались со времен гражданской войны, треснувшими стенами, на которые всем было плевать и нагло ходящими тут и там насекомыми, что, по всей видимости, чувствовали себя здесь чуть не хозяевами, мы вели с Рыжиком разговор ни о чем. Мило делясь своими эмоциями от роли богини, Мэри Джейн искренне улыбалась, и тут же вспоминала все красочные моменты, что уже успели случиться за столь насыщенную на события репетицию. Пропуская мимо бессмысленный треп и слабо связанные события по типу интересного диалога в кофейне, я лишь понимающе кивал, сетуя на то, как же ей непросто на своем пути в постижении актерского мастерства. Мысленно отметив, что мы снова вернулись к ее божественной роли Гекаты, я хитро улыбнулся и украл с девичьих губ наглый поцелуй. Ведь даже я не готов столько слушать про ее прекрасный дебют на сцене этого, с позволения сказать, театра. Вишневый вкус ее губ был чертовски приятен, так что я даже совсем не спешил разорвать такой внезапный даже для меня самого поцелуй. Впрочем, девушка, похоже, тоже была совсем не против такой активности с моей стороны. С нежностью в движениях пройдясь по баку и чувствуя приятное тепло от моего верного скакуна, я улыбнулся. Тут же получив тычок в бок и ревниво недовольный взгляд от Рыжика, я обезоруживающе улыбнулся, аккуратно обнимая ее. Щечки валькирии тут же порозовели, а руки полезли мне под куртку, словно желая согреться, но шаловливые пальчики явно имели свой план, игриво касаясь коготками кожи. В глазах пылал огонек азарта, плавно перерастающий в пламя настоящего сладострастия, и это было чертовски интригующе. Впрочем, я знал, на что шел, так что все идет по плану, как пел один поэт из Омска, едва себя сдерживая, как, впрочем, и эту фурию, я все же отстранил ее слегка подальше от себя, ведь сейчас не время и не место для столь пикантного продолжения. Погрозив ей пальчиком, словно полицейский, я вновь улыбнулся и поправил одежду. Покраснев, подобно маку, она неуверенно улыбнулась и все же обратила внимание на байк, что все так же горделиво стоял в ожидании нас. Молча сев на железного коня, я приглашающе протянул девушке руку, что все еще задумчиво изучала такой непривычный для моего прошлого образа байк. Глаза Рыжика давали понять, что уж такого непродуманного решения от Паркера она точно не ожидала. Не скрывая своей усмешки, я все так же молча запустил двигатель, давая ему возможность слегка позвучать и украсить столь унылое место настоящей гармонией звука. Впрочем, для кого-то это лишь механический рев очередного байкера, что непонятно зачем понтуется. Ну да что они понимают, ведь эта мощь так пьянит, так что другим не понять. Он и правда твой, все еще не до конца веря, спросила рыжая бестия. Одолжил у друга. Не стал я рушить шаблон девушки столь кардинально, ведь я мог взять байк и у себя, я же ведь дружу с собой. Понятно, буркнула девушка и совсем не сбавляя оборотов продолжила изучать Урал буквально на ощупь. Хорош, констатировала она. К какие у нас планы на вечер. Так как твое приглашение было внезапным, то я думаю, будет справедливо выбрать место нашего свидания мне». Заострив внимание на слове «свидание», она улыбнулась, а я лишь скупо кивнул, ведь в чем-то она все же права. «Многие подружки советовали мне сходить на интервью с вампиром, так что я выбираю свидание в кино». Игривая улыбка и в очередной раз произнесенная со странной интонацией «свидание». Она хочет что-то этим сказать: «Вампиры, ненавижу млять вампиров». Едва слышимо прорычал я сквозь зубы. «Ты что-то сказал?» — тут же поинтересовалась Мэри Джейн. «Дивно. Люблю вампиров, да и в кино я уже давненько не был». Бросив подозрительный взгляд, она выразительно хмыкнула, словно не веря мне ни на йоту. «Тогда поехали», — повелительно произнесла девушка, цепляясь за мою спину. Вытащив из внутреннего кармана куртки смартфон, я сверился с картами и, найдя неплохой по рейтингу кинотеатр, вбил в навигатор нужный адрес. Вновь наслаждаясь скоростью и драйвом, я с ветерком докатил нас до архаичного на вид, но все еще не потерявшего былого лоска кинотеатра. Огромное здание величественно возвышалось, словно прекрасный собор, украшая своим в меру строгим величием всю улицу, где располагались различные магазинчики, этнические забегаловки да точки с уличной едой на любой вкус. «Давай возьмем драников и морсика», — внезапно попросила рыжая. «Я знаю это место, и в паре шагов должен быть белорусский двор, и там просто божественная еда, спорим?» Рыжик провокационно улыбнулась. «На что?» — тут же заинтересовался я. «На поцелуй», — задумчиво произнесла девушка. «Если я права, то ты целуешь меня, если нет, то я целую тебя». «Идет», — игриво предложил оригинальный спор рыжая бестия. «Похоже, что проиграть в этой игре возможности нет». Задумчиво улыбаюсь, смотря прямо в озорные глаза этой плутовки. «Как видишь», — девушка вновь улыбнулась, занимая очередь среди гостей из СНГ и парочки иностранцев. «Вскоре мы получили свой морс из смородины и дюжину драников. Устроившись у свободного столика, я с нескрываемым интересом наблюдал за тем, как рыжик уплетает хрустящие драники. Это было настолько смачно и сочно, что я все же не удержался и тоже прихватил себе один. Что может быть лучше и вкуснее обжигающих пальцы драников? Вот и меня мучает этот вопрос. Запив кисло-сладким морсом все это дело, я испытал блаженство и был близок к нирване, словно умудренный гастрономическим опытом гурман, что познал идеальный вкус. Ну, или я просто был голоден, а то с утра во рту даже маковой росинки не было. Да и, как известно, голод – лучшая приправа к еде, да и драники были реально вкусными. Поймав момент, девушка все же поцеловала меня, а спустя пару секунд и вовсе ехидно произнесла: «Так, где там мой поцелуй?» Соблазнительно похрустывая небольшим драником, она соблазнительно облизнулась, игриво демонстрируя длинный язычок. Приобняв рыжую бестию за талию, я подарил ей поцелуй, но по-своему. И, если ее был нежным и сладким как мед, то мой скорее хищно настойчивым. Впрочем, сама же хотела, а спор есть спор. Мысленно хмыкнув, я понял, что поцелуй затянулся, и девушка совсем не против продолжения, но драники стынут, так что увы и ах. Разорвав поцелуй к неудовольствию рыжика, я взял еще один драник и отпил морса. «Не так быстро, Паркер, или ты во всем такой спринтер?» — в очередной раз пошла на провокацию эта фурия, словно олицетворяя каждым движением саму богиню мести. Проигнорировав ее вопрос и слегка поддавшись на провокацию, я вновь сорвал с ее губ жадный поцелуй, что в этот раз был все же чуточку дольше. В этот раз слегка осоловевшая девушка довольно улыбнулась, ведь ее шалость удалась. «Какой же ты все-таки милашка!» Ее горячее дыхание обжигало кончики моих ушек, а сладкий шепот практически ласкал слух. «А теперь, может, все же пойдем в кино? Я, конечно, все понимаю и одобряю, но реклама не будет вечной, а мы и так уже опаздываем на 10 минут». Вновь улыбнулась эта плутовка. Скупо кивнув, я взял ее под локоток, и мы пошли на кассу. С удивлением отметив, что свободных мест больше половины зала, я хмыкнул. Видимо, этот фильм не настолько хорош, или все, кто хотел, уже глянули его, либо время такое. Мы ведь и правда выбрали сеанс почти под самый вечер, но не совсем, так что особой тесноты и душноты быть не должно, и это неплохо. Быстро купив билеты, мы побежали по кинотеатру в поисках нашего зала. Пройдя недовольного контролера-студентика, что с кислой миной проверил наши билеты, мы начали неловко пробираться до своих мест, словно какие-то школьники на первом свидании, но как только мы устроились, вся былая неловкость тут же испарилась. С нескрываемым скепсисом я начал смотреть фильм про вампиров. Пусть я и сам буквально недавно аннигилировал этих индивидов в одном ночном клубе, но со временем я даже втянулся, ведь здесь не было привычных для меня розовых соплей и того, что так сильно бесило людей после выхода одной киносаги, либо все это не так сильно бросалось в глаза и не цепляло внимание. Мэри Джейн же, напротив, скучала, развлекая себя тем, что игриво постукивала коготками по моей левой руке, но вскоре втянулась и она. Закончив просмотр, мы быстро собрались и по-аристократически неспешно покинули зал. «Я ожидала большего», — расстроенно произнесла Мэри Джейн, — «а мне понравилось». И хитрая улыбочка в ответ. «Ты специально это говоришь, чтобы побесить меня?» Девушка мило улыбнулась, тут же обличив мой хитрый план. «Непонятно почему. Кто знает», — загадочная улыбка в ответ уже с моей стороны, дабы продолжить столь своеобразную дуэль смайлов. «Бесишь». Рыжик мило рассмеялась, все же не удержав маску серьезности на лице, и легонько ударила меня кулачком в плечо. «Кстати, я слышал от подружек, что где-то рядом есть одно здоровское кафе с пакистанской кухней, где пальчики оближешь. Особенно хвалили рисовый пудинг, так как сегодня выходной, то можно себя и побаловать». Мэри Джейн все же пришла к компромиссному для себя решению и, взяв меня за локоток на буксир, потащила в сторону кафе. Лаконичное название «Огонь» явно все объясняло, а чуть выше какая-то приписка на незнакомой мне вязи, что уже выглядело весьма неплохо. Сам стиль кафе напоминал собой обычную чайхану, коих множество, но все выглядело добротно и чисто, так что я не увидел причин брезгливо уйти как можно подальше. Заняв один из свободных столиков, мы начали неспешно изучать довольно скромное, но колоритное для нас меню. Заказали себе в конечном итоге элакейму, самосу, халву пури, нихри и хейр, ну и немного зеленого чая, а то кушать столько еды, да еще из незнакомой кухни рядом с Индией, крайне опасно, да и чай никогда не бывает лишним. Вскоре начали появляться и наши заказы. Официанты и кухня работали довольно умело и быстро.